Глава 9. В глубины внутреннего мира. Остались позади последние детали видимого мира, и перед нами загадочный край, другое измерение. Единственным подходящим светильником в этой области может быть Библия, божественное откровение человеку. И зрение здесь нужно, необычное. Скажите, какими глазами вы смотрите сны? Каким слухом пользуетесь и каким языком разговариваете во сне? Привычные нам органы там бездействуют, но жизнь не прекращается ни на мгновение. Невидимый мир не знает сна и живет своими законами. Там своя неповторимая форма бытия. Душа, интеллект, психика, сознание, наше «я» выбирайте любую вывеску, но за нею духовная сущность человека. В прошлом у нее было имя – душа. Но безбожному человеку хотелось отмежеваться от религии, и он ввел иностранные синонимы. Они плохо прижились и в простом народе, и в кругу художников слова. Сейчас заметно повсеместное возвращение к емкому и теплому библейскому слову «душа». И далее мы будем пользоваться в нашей книге в основном этим словом. Прикрыв рукою глаза, всматриваясь, как и мы сейчас, в этот загадочный край, только и вздохнул Данте. «Душа человека – величайшее чудо мира». И еще один более поздний вздох. «Есть сложнейшая область знаний. Она существует многие тысячи лет. И все-таки в ней нельзя применить никакие рецепты». Н. Антаров, участник дискуссии за круглым столом. Но познать эту область необходимо. Пока мы не познаем, что в нас, какая нам польза знать, что вне нас? Да и можно ли, не познав себя, познать мир? Может ли тот, кто слеп дома, быть зрячим в гостях? Григорий Сковорода, украинский мыслитель и проповедник. Трудность познания духовной стороны человека усугубляется ее неповторимостью. Сидит человек, задумчивый взор его провожает плывущие по небу облака, то сосредоточится вдруг на потревоженной ветерком ветке акации, то сопровождает орла в его плавном полете. Если бы нам удалось стать на его точку зрения, занять его место в раскинувшемся вокруг нас мире, его глазами глянуть вокруг, измерить глубину его чувств, проследить полет его мыслей, нам бы стало яснее, почему мы все такие разные, почему в один и тот же миг, в одной и той же обстановке лицо одного человека залито улыбкой счастья, другого слезами. Мы бы лучше поняли, как неповторим человек. И если бы чаще вникали в духовную суть человека, то сумели бы разглядеть, какие страшные следы оставляют в душе промчавшиеся слова обид и оскорблений. Сколько разрушений после них, на восстановление которых уйдут годы, целая жизнь, а порой и ее недостаточно. И уходим мы в вечность, избитые, израненные друг другом, не сумев разумно прожить короткую жизнь, данную нам только один раз. Так что познание души не только утолит наш информационный голод, но даст практическую пользу в упорядочении взаимоотношений. Больше того, подарит средства против разлада в самом себе и откроет перспективу вечной жизни. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофею 4:16. Всякому христианину известно, что духовный мир человека составляет две области – душа и дух, и что между ними есть граница. До разделения души и духа. Евреям 4:12. Но нет полного единомыслия в отношении души. Так мало изучен вопрос человеческого духа. А что касается границы, то о ней еще ничего убедительного не сказано. Может быть, не пришло время, или же не было до сих пор такой необходимости. Но теперь и то, и другое требует серьезного отношения к этим вопросам. К тому же, опираясь на накопленные знания в этой области, можно сделать еще один шаг в познании. Перед нами задача, насколько доступно нам, таким, как мы есть, понять, что понимает Священное Писание под словами «душа» и «дух», что происходит в них, какая роль в человеке отведена тому и другому. Слово «душа» употребляется в Библии в нескольких значениях. Первое – душа, как человек в общем. «И стал человек душою живою» – Бытие 2.7. «Присоединилось в тот день душ около 3000» – Деяние 3.41. «Было же всех нас на корабле 276 душ» – Деяние 27.37. Второе – душа как жизнь. «Спасай душу свою, чтобы тебе не погибнуть» – от огня Содома, Бытие 19.17. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей, отдаст жизнь за них» – Иоанна 15.13. Третье – душа всякого тела есть кровь его. Левит 17.14. Некоторые вероучения трактуют это место «душа есть кровь». Но здесь не так сказано. Душа не человека, а лишь душа всякого тела, то есть снова физическая жизнь тела. И в этой же главе дается расшифровка. «Душа тела в крови» 11 стих. «Кровь сия душу очищает». Мы уже упоминали, что делается в капельке крови, какая там идет бурная жизнь. Поэтому с той неверной позиции трудно будет поставить рядом два библейских текста. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. 1 Коринфянам 15:50. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных, и возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Откровение 6:9-11. Кровь осталась на земле и подверглась тлению. А души где-то в неземных сферах говорят с Богом о правосудии и требуют мести за кровь нашу. Четвертое. Основной смысл новозаветного понимания души – духовная сущность человека, которая а. дороже всего материального мира. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Марка 8:36. Б. Продолжает жить после смерти тела. Души обезглавленных в Царстве Божием находятся. Откровение 20:4. В. Нуждается в спасении. «Примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души» – Иаков 1:21. «Стоим в вере ко спасению души» – Евреям 10:39. Г. Нуждается в чистоте. «Послушанием истине через духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию» – 1 Петра 1:22. Д. Бросаемая волнами жизни имеет надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный. Евреям 6:19. Е. Способна скорбеть. Душа моя скорбит смертельно. Матфея 26:38. Ж умеет любить. Возлюби всею душою. Матфея 22:37. З может помнить, желать, жить даже после смерти тела. Откровение 20:4. Душа – это наш внутренний человек, обитающий в теле. Это совокупность ума, сердца, мышления, чувств, талантов, памяти, опыта и так далее. В общем, наша личность. Сведений о духе человеческом до обидного мало в Новом Завете, а в Ветхом, кажется, еще меньше. Известно только, что «Он есть» 1 Фессалоникийцам 5:23. «Дух Божий имеет дело прежде всего с Ним» Римлянам 8:16. «И истинное поклонение совершается в Нем же» Иоанна 3:23-24. Еще несколько текстов и источник сведений, кажется, иссякает. Храм. Христиане верят в достаточность Библии. У них есть еще один могучий стимул познания – это молитва. Они просят, чтобы автор книги книг отверз им ум к уразумению Писаний. Лука 24:45. Множественное число Писаний – не ошибка в тексте. Во-первых, речь идет о Ветхом Завете Библии. Во-вторых, Ветхий является прообразом Нового. Все это происходило с ними как образы, а описаны в наставления нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. И Новый Завет довольно часто посылает читателя в Ветхий, чтобы в прообразах лучше усвоить глубочайшие истины евангельского учения. Отправимся и мы, чтобы найти сведения о духе человека, да и обо всем, что делается в его духовном мире. Если Новый Завет называет человека «храмом Бога Живого» 1 Коринфянам 3:16, то нет ли здесь аналогии с ветхозаветным храмом Соломона? И его чертежи, сбереженные Библией, не помогут ли нам разобраться в географии нашего внутреннего мира? До сих пор мы пользовались одной схемой – дух, душа, тело. Она помогла нам в вопросах триединства, духовной типологии и возрождения. С ее помощью четче проступила разница между человеком и животным. А теперь воспользуемся другой схемой – чертеж храма. Вид сверху – притвор, святое, святое святых. Сразу обращает на себя наше внимание аналогия двух схем. Там три компонента и здесь. Невольно начинаешь сопоставлять. Святое святых – это дух, святое – наверное, душа, притвор – это тело. Сразу возникает «но». Назначение стен храма – отделить внутренний мир храма от внешнего. В храме человека – это функции тела. Тогда выходит, внутренний мир ветхозаветного храма состоит из трех отделений, а у человека только из двух – души и духа. Выходит, нет аналогии? Не будем торопиться с выводом. Войдем в притвор. Это приемная храма. Здесь можно встретить простую женщину Анну со своим горем. Первая книга Царств, 1 глава. Напыщенного фарисея, Луки 18:10. Грешного мытаря, там же. Никому не запрещен вход, таков порядок. Но у входа во святое сидел первосвященник, наблюдая за происходящим и за тем, чтобы посторонние не направились во святилище, что было бы беззаконием. Несомненно, притвор был прообразом ума. Порассуждаем. Скажите, Когда в вашем уме возникает откуда-то недобрая мысль, вы уже грешники? Нет, раздаются нестройные ответы аудитории. А если вашего слуха вдруг достигла пошлая фраза? Хотите или нет, но она уже в вашем уме. Вы уже видите, что посетитель не из приятных. Вы уже грешники? Нет. А если глаза доставили в ваш ум мерзкую видеоинформацию, ваша совесть уже мучает вас? Кажется, еще нет. А если недобрую мысль, пошлую фразу или мерзкую видеоинформацию вы пустите глубже, ну, скажем, в область чувств? Начнете смаковать, фантазировать, дорисовывать в своем воображении, предвкушать последствия, тогда как? Тогда мы уже грешники. Так мы устроены Богом, что в наш ум, эту приемную души, этот притвор может войти многое. И запретить мыслям, глазам, ушам, поставлять уму недоброе нам не дано. Все это приходит к нам в ум, где разум знакомится с посетителями. Одних священник пускает во святое, другим, может быть, указывает на дверь, с присутствием третьих соглашается, а о ком-то даст распоряжение, и мысли возьмут его под руки и выведут вон. Итак, притвор – это ум. Пошлая мысль может посетить его, но не следует пускать ее в сердце, иначе имя нам будет грешник, если даже мы практически не согрешили, а лишь на уровне мыслей. Христос сказал: «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Матфея 5:28. «Это уже слишком», – скажет мой современник. Да, социология считает преступником человека, фактически совершившего преступление, но не судит за мысли и намерения. То есть борьба со злом ведется с опозданием. Христос называет человека преступником уже тогда, когда в глубине своего сознания он сказал греху свое «да». Вот на этом уровне он рекомендует побеждать зло. Задуши дурную мысль в самом ее зародыше, не то она, развившись в дело, станет душить внутреннего человека гнетом сознательного греха. Вот один из секретов победоносной жизни христианина среди искушений. Святое. Вход в него через притвор. Разрешалось входить только священнослужителям. Назначение его – это определенное Богом место для священнодействия. Порядок служения – извне, через притвор, вносился священниками исходный материал – елей для светильников, ароматы для елея помазания, фимиам и так далее. И с помощью различных принадлежностей употреблялось в священнодействии. И вот уже ярче вспыхнули светильники, на золотых столах обновились хлебы предложения, разлился по храму аромат сжигаемого фимиама, совершается священнодействие. И еще раз напомним, что посторонним запрещалось входить во святое. Не такие ли требования предъявляет Слово Божие и к сердцу человека? Не ту же ли роль оно выполняет, вернее, должно выполнять в нем? Думается, слушателю понятно, что речь идет не о том сердце, что перекачивает кровь. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» Второзаконие 15:9. Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Лука 24:38. Сердце – это область душевных чувств. Не пяти чувств, присущих телу, а тех, что известны нам как радости и печали, покоя и беспокойства, привязанности и неприязни, симпатии и антипатии и так далее. На этом уровне знание становится познанием, мысли становятся помышлениями, то есть тем, что мы приняли и согласились. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Уровень ума. Иисус же, видя помышления сердец их, уже проникло в сердце, понравилось и уже выражается словами, как собственное желание. Луки 9:46-47. Происходящее в сердце тоже удивительно напоминает совершающееся во святом. Извне к нам в ум приходит мысль с ценным содержанием. Разум ознакомился и дает согласие на вход во святое. И вот уже на сердечном жертвеннике курится фимиам новой мелодии, стиха, проповеди, книги, молитвы. Все это рождается в сердце, вернее, должно рождаться там. Умственные, не прошедшие сердечный жар творения, холодны, сухи, безжизненны, не дают добрых плодов. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23. К сожалению, сердца не всех людей – храмы. Много домов в каждом городе, но храмов – единицы. Храм – это дом, посвященный Богу, отданный для служения Ему. 7 миллиардов человек на земле, но духовных храмов из них только часть, и это те, кто разумно посвятили себя этому. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. 1 Петра 2:5. И когда человек станет храмом Бога живого, его не нужно убеждать, есть ли Бог или нет. Он временами в глубине этого храма будет встречаться с Богом и слышать Его голос. Что скажет Он во мне? Аввакум 2:1. Святое святых. Именно там раздавался голос Божий, когда в определенное время заходил туда первосвященник, чтобы послушать, что скажет Господь народу. За плотной завесой и пятиугольной дверью в полумраке святилища стоял ковчег завета. В нем находились скрижали завета, жезл Аарона расцветший и сосуд с манной. Скрижали. Еще до того, как пришла мысль об аналогии двух храмов, размышляя о том, что представляет собой дух человека, мы интуитивно угадывали какой-то образец того, какими мы должны быть, какими хочет видеть нас Бог. Но где Он? Из какой области нашего естества приходит Он в наше христианское сознание всякий раз, когда мы не укладываемся в христианскую норму? Из какого сверхсознания? Уже тогда был сделан определенный вывод. Этот образец находится в духе. Заглянув в ковчег, мы видим там каменные скрижали с письменами. Их содержание о том, каким хотел видеть Бог человека. Вот он, интуитивно обнаруженный образ. Слава Богу за гармонию Ветхого и Нового Заветов. Жезл Аарона. Читающие Библию знают историю о расцветшем жезле. Этим чудесным явлением Господь всенародно подтвердил избрание Аарона для высокой цели. Числа 17:8. А вот новозаветные слова. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии» Римлянам 8:16. Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Вот он, жезл нашего избрания, обнародованного на весь мир на 1500 языках, на которые переведена Библия. Сосуд с манной. Манна – это хлеб с неба. Хлеб ангельский ел человек. Псалом 77:25. 3,5-миллионный народ, выходя из египетского рабства, многие годы в Аравийской пустыне жил, двигался и существовал благодаря хлебу с небес. А вот Новый Завет о Христе. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Иоанна 6:33. Мы им живем, движемся и существуем. Деяния 17:28. «Жив мой дух одним тобой» из христианской песни. Чтобы яснее увидеть роль духа человеческого в нашем естестве, прочтем. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчи 20:27. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Псалом 17:29. Если представить себе человека в виде прозрачного шара лабиринта и в самый центр его поместить незажженный светильник, это будет аналогия еще нерожденного свыше человека. Светильник в нем есть, но не зажжен, и потому так трудно разглядеть что-либо в его структуре. Но вот светильник вспыхнул, и шар засветился изнутри. Многое в его сложной конструкции стало видно. Это аналогия с рождением свыше. Многовековую историю человеческого самопознания без Бога можно подытожить словами мудрого собеседника Иова. Звали его Елеуй. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Иов 37:19. Этим словам примерно 3880 лет. За эти тысячелетия неверие почти не продвинулось вперед в вопросе самопознания. Ознакомьтесь с философскими трактатами в этой области и снова вспомнятся слова Елеуя. Напрашивается такое сравнение. Кто-то ввел нас в помещение неведомой нам лаборатории или цеха. Свет не включен. Мы движемся вперед, постоянно натыкаясь на какие-то предметы. На ощупь пытаемся определить, что это и для чего. Но вот вспыхнул свет, и все стало видимым. Пришла ясность в общем, если даже не все понятно, что к чему. При свете можно и в остальном разобраться. Рождение свыше – это момент, когда огонь Духа Святого воспламенил светильник Духа человека, и тот, в свою очередь, высветил для него структуру собственного внутреннего мира. Теперь процесс самопознания будет прямо пропорционален жажде и усердию в познании себя и молитвенному общению с нашим Создателем. Он научит нас всему, наставит нас на всякую истину. Иоанна 16:13. В Его свете нам видны каналы общения с Богом и те тропинки, которыми проникает в нас зло и грех. Свет не борется с тьмой, он просто вытесняет ее. Тьма бежит перед ним. Вот и обнаружились эти три компонента внутри храма и человека. Притвор – ум, святое – сердце, святое святых – дух человека. ум и сердце составляют душу человека. Аналогия полная. И кто из нас не обнаруживал в себе это разграничение, когда умом понимает человек, а сердце остается холодным, когда порой слышишь идеально правильную речь, хорошие мысли, но они, не согретые сердечным теплом, мало касаются слушателя, когда умом сочувствуем пострадавшему, а сердце равнодушно и не обливается слезами. Мы еще будем рассуждать о каждом компоненте отдельно и о их взаимоотношениях. А пока поищем ответы на вопросы, неизбежно возникшие у слушателя. Мы прошли весь храм, в притворе никаких предметов, просто зал 5 на 10 метров. Святое 10 на 20 метров, и в нем, согласно второй книге Паралипоменон, 3-4 главы, только ограниченное число предметов для священодействия. В святом святых – ковчег с 3 предметами, светильник над ковчегом и статуи ангелов. А где же все остальное? Где книгохранилище, золотые запасы храма, драгоценные сосуды, золотые щиты и многое другое? В аналогии с человеком, где его память? Где искать золотые запасы души, таланты, опыт и многое другое? Когда рассматриваешь рисунок храма в библейском атласе Березкина или модель храма доктора Шика в библейском словаре Нюстрема, или знакомишься с тем, что сказано об этом в библейском справочнике Гилея, видишь, что везде упущена очень важная деталь храма. Требуется еще одна схема – вид храма сбоку. Высота храма – около 15 метров, а высота притвора – 60 метров. Вторая книга Паралипоменон – 3-4. Упущенная деталь. Притвор был в 4 раза выше всего храма. Для чего такая высота? Тем более, что в притворе не обнаружили мы до сих пор никаких предметов. Неужели эта полная башня 5 на 10 метров и высотой в 120 локтей? Смутно предчувствуем разгадку недостающих деталей храма именно здесь. И находим. Отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, притвора. 1 Паралипоменон 28.11. Значит, это башня с многочисленными комнатами, кладовыми и хранилищами. Мудрый Соломон не допустил ошибки поместить хранилище книг и ценностей где-то в подвалах храма, доступных сырости, подкопам и грызунам. Он поднял это над всем храмом. Но притвор – это же прообраз ума. Вы видите, какую роль отводит Священное Писание уму? Ум – это инструмент познания. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать. Римлянам 12.2. Некоторые христиане, читая 2 Коринфянам 3.18 о преображении в образ Христов, то есть о сходстве с Ним в образе мыслей и действий, отправляются на поиск путей к этой высоте. Часто находят такие сложные и сомнительные тропинки, на которых растеряют и то немногое, что уже имели в этом отношении. А здесь, в Римлянах 12.2, открывается прямой путь, вполне доступный. Преображение достигается обновлением ума, который в итоге становится способным познавать суть явлений и волю Божию. Обновленный ум – это образ мысли праведника, это обостренное духовное зрение и дальновидность. У мудрого глаза его в голове его. Заметьте, не на голове, Екклесиаст 2.14. Скромный молодой Иеремия, трепеща перед масштабами доверенного ему Богом, восклицает: «Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». «Не говори, я молод», — возражает Господь и здесь же устраивает ему экзамен. «Что ты видишь, Иеремия?» «Вижу жезл миндального дерева». «Ты верно видишь», — сказал Господь. Только большая наблюдательность могла позволить Иеремии разглядеть в этом изящно сработанном жезле не только деревянную природу, но и то, что он из миндального дерева. Господь всегда вел от простого к сложному. Он снова задает вопрос. «Что видишь ты?» «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». Удовлетворенный ответом, Господь сказал: «От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, и они придут». И снова наблюдательность не подвела Иеремию. Увидел не только земной шар, но и то, что лицо его с севера, то есть политическую погоду на земле будут делать страны северного полушария. Такой человек нужен был Господу. Подготовленный Богом ум Иеремии позволил употребить его для величайших откровений о судьбах отдельных народов и всего мира в настоящем и будущем. В религиозной среде, к сожалению, можно встретить недооценку роли ума. Больше могут говорить о сердце, чувствах, предчувствиях, и ум нередко остается в тени. И богатства, скрытые в области ума, так могут и остаться неиспользованными в жизни. В замечательной притче о закопанных талантах Христос строго осудил таковых и одобрил тех, кто употребили и приумножили данное им. Одни развили свои умственные способности до возможного предела и позволили Богу употребить себя для выдающихся открытий, которыми пользуется теперь весь мир. Другие подарили человечеству величайшие плоды своего ума – песни, стихи, картины. Третьи отдали себя и свой богатый интеллект делу благовестия, чтобы донести до миллионов весть о любви Христа к человеку. Имена апостола Павла, Сперджина, Билли Грейма и других менее известных тружеников Евангелия – образцы тех, кто приумножили данное им и посвятили Господу. А с чем предстанут в свое время те, кто употреблял свои умственные способности лишь в меру земных потребностей, чтобы больше приобресть, уютнее прожить, покрепче окопаться в земном благополучии? Поистине закопали талант в землю. Труженики храма. Мы отыскали с вами многое из того, что интересовало нас в обоих храмах – Соломоновом и человеческом. Тело – это дом. Ум – средоточие талантов, памяти, опыта. Сердце – область чувств души. Сама душа вмещает ум и сердце, и потому фраза «от всей души» обозначает участие того и другого, а не только половинчатое. И заповедь «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою» Второзаконие 6.5 говорит о том же, о сложном составе души. Дух – жилище Духа Святого. Но это все как бы предметы, как бы детали храма. А кто этим всем пользуется в нас и выполняет всю работу внутри нашего храма? Кто трудится в архивах памяти, когда мы вспоминаем что-то? Кто сортирует стройматериал будущих стихов и книг в нашем уме? Кто приносит золотые запасы опыта, когда разум бьется над трудной проблемой? в Ветхозаветном храме это все делали священники и левиты. А в нашем храме – мысли. Вся работа в нем совершается на уровне мысли. Это наши мысли. О них разговор будет в следующей главе. Те, которыми мы можем распоряжаться, которым можем дать работу, и они выполнят ее или не справятся с нею. А кто же такой «мы», «я», управляющий мыслями? В древнем храме главной фигурой был первосвященник. В нас, если мы благополучны духовно, разум является главной фигурой. Ему должны подчиняться мысли и чувства. Он должен быть в курсе всего, что делается в нас. Он должен расставить всех по местам, направлять и контролировать весь ход жизни нашего духовного храма. Он должен знать, чем обязаны заниматься ум и сердце, где и что делают мысли. Он должен разрешать внутренние противоречия, когда ум с сердцем не в ладу. Кто его наградил такими полномочиями и по какой инструкции он так действует? В определенное время первосвященник входил во святое святых для встречи с Богом, который направлял и корректировал деятельность главы храма, а через него и всего народа. Так что инструкция была как в виде книг Моисея, так и в виде конкретных указаний свыше в святом святых. Он был главой и в то же время подотчетной фигурой в храме. Он отвечал за храм. Наш разум, живя и действуя по инструкции Священного Писания, временами входит во святилище. «Я был в духе в день воскресный» Откровение 1.10. Когда первосвященник отправляется во святилище, в храме все замирало, никакой ходьбы, никаких дел, все ждут, что скажет Господь первосвященнику для народа. Быть в духе – это значит, умолкли требования тела, отложены проблемы души. Человек вошел в свою комнату, закрыл за собой дверь и погрузился в глубокое размышление молитвенного общения с Богом. Молчит тело, молчит душа. Идет встреча разума с Духом Святым в святилище Духа. Это не какой-то экстаз без участия разума, как пытаются толковать некоторые. Это время наибольшей трезвости сознания, которое должно понять, сохранить и передать все без искажения. «Я был в духе», — это пишет Иоанн о себе. Находясь в таком состоянии, он имел трезвейший ум, здравый рассудок, все запомнил, что-то уточнил в беседе со Христом и, вернувшись в обычное состояние, написал книгу «Откровение», в которой дан обзор событий на тысячелетия вперед, которые удивительным образом сбываются. Истинное христианское учение отличается от других религиозных учений, в том числе и от ряда неистинных христианских, тем, что Господь охотно позволяет человеку познавать Бога, себя и мир, в который помещен человек. Он даже называет христиан соработниками у Бога, 1 Коринфянам 3:9, приглашает к разумному служению, Римлянам 12:1, и указывает пути к Богопознанию, Римлянам 1:19-20. Разум и сердце. Неведение в вопросах внутренней иерархии приводит человека к духовной дисгармонии. Беспорядок в душе – обычная болезнь таковых. Их отличает непостоянство духовного уровня, мгновенные взлеты и глубокие падения, рабство настроению. То загорятся вдруг голубым пламенем, то надолго погаснут. То душа их нежится в тропических лучах духовного благоденствия, то ёжится от северных ветров сомнений и разочарований. И все это потому, что в них, как в Израиле в определенный период его истории. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Судей 17:6. Первосвященник сидел в таком месте храма, откуда было видно все, и двери во святое, и ступени в верхние этажи притвора, и все посетители храма. Он был в курсе всего, что делалось в храме. Без его ведома ничего не вносилось в храм и ничто не выносилось. Господь наделил его большими полномочиями, требовал полного повиновения ему и строго спрашивал с нарушителей, невзирая на их чин и высокое родство. Мариам, сестра Аарона, стала жертвой своего пренебрежения к этому указу. Не спасло ее и прямое родство с первосвященником. Числа 12:10. Эта строгость была необходимым средством от анархии в храме. Но не только полномочия отличали должность первосвященника. У него было множество сложных обязанностей, нарушения которых строго карались. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, священники, чтобы не умереть». Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Левит 10:9-10. Это требование исключительной трезвости. И еще одна деталь. Сыны первосвященника внесли в храм чуждый огонь и погибли за это. Итак, разуму даны большие права. И пренебрежение им приводит к тяжелым последствиям. Отсюда неразумные поступки и действия, доходящие до безумия. Послушаем Соломона о разуме. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Притчи 2:10-11. «Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума» – притчи 9:6. «Глупые умирают от недостатка разума» – притчи 10:21. «Разум для имеющих его – источник жизни» – притчи 16:22. «Приобретая мудрость, приобретая разум, не забывай этого» – притчи 4:5. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» – притчи 3:19. Все хорошо, когда разум на месте. Великий Навуходоносор построил Вавилон, но стоило ему лишиться разума, и он снизошел до уровня животных. Даниила, 4 глава. Мы умышленно акцентируем значение разума. Принцип большинства лжеучений таков. Обойти разум первосвященника, проникнуть в сердце, взбудоражить чувства, в громких голосах которых потонет трезвый рассудок. Горе впечатлительным, то есть людям с повышенной чувствительностью, падких на чудеса. Их так легко заманить и увести с собой каким-нибудь чудом или эмоциональной речью. Чувства у них вырываются вперед, а разум не пользуется авторитетом. Кто-то из христианских авторов сказал: «Сердце и разум – это конь и наездник. Можно быть в роли наездника, то есть управлять своими чувствами, а можно быть в роли коня, когда чувства будут управлять нами, и тогда можно ожидать беды». Чувства Давида однажды вырвались из-под контроля разума, ввели праведника в грех и наделали много бед. Видеоинформация, достигнув ума, без задержки прошла в сердце и сделала свое дело. Разум Давида спохватился лишь тогда, когда пророк Нафан открыл его глаза на происшедшее. Если бы разум бодрствовал, Давид никогда бы не омрачил свою замечательную биографию этим низким поступком. Третья книга царств. А вот выдержка из письма бывшему христианину, повышенная чувствительность которого привела к духовной трагедии. «Ты хотел слушать его голос, если не физически, то в чувствах. Голос дьявола или ангелов еще чаще всего раздается именно в чувствах. Что-то показалось, что-то обожгло изнутри, как бы ток, раздался таинственный шепот и так далее. Отсюда истоки всякой мистики и магии. Голос Божий понятен только духу человека. Дух в человеке – это святое святых, и там говорит с человеком Бог. С его разумом Бог говорит так, его голос таков же, как рождение мысли, строк стиха, как зарождение мелодии, идеи, таинственный, труднообъяснимый, но очень реальный. Он просветляет дух. Дьявол, напротив, вносит туман, какую-то неясность, всегда торопит, чтобы не осталось времени для анализа. Анализ, который проводится разумом, как раз и может вывести на свет Божьего Слова того, кто говорит. Может ли разум христианина понимать действия Божии? Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Амос 3:7. А открывается его воля обновленному уму христианина. Мы упоминали о предписании первосвященникам быть трезвыми. А вот новозаветное предписание. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Трезвитесь, то есть имейте трезвый, ничем не затуманенный разум ввиду такой грозной опасности, как дьявол, который не упустит малейшей нетрезвости разума, чтобы сделать свое губительное дело. Трезвость нужна и для того, чтобы в душу человека не был внесен чуждый огонь сомнительной духовности, которая приводит часто к плохим последствиям. И здесь свое слово должен сказать разум христианина, который обязан хорошо знать Писание и законы общения с Богом, способные уберечь наш разум от духовной катаракты. Еще одна интересная деталь в сопоставлении храмов. Священники приходили и уходили, отбыв свою череду. Мысли тоже приходят, уходят, об этом в следующей главе. А первосвященник, разум, тоже приходил и уходил в древнем храме? Помню, этот вопрос был экзаменом всей нашей аналогии «человек-храм». Если только первосвященник по Ветхому Завету приходил и уходил периодически, как священники, то это значит, Новый Завет одобряет уход и временное отсутствие разума. Выдержит ли экзамен наша довольно стройная уже к этому времени система? Помнится, волнение было немалое, и, наконец, находим, что первосвященник жил в храме. Днем он сидел у дверей святого, а ночью отдыхал тоже в храме. Где же он жил? В притворе? Нет. В святом? Нет. В святом святых тем более нет. В первой книге Царств 3:3 сказано, что юный Самуил спал в храме там, где ковчег Божий, и где-то рядом первосвященник, только в другом помещении. Но быть там, где ковчег Завета, первосвященник мог только один раз в году, а юный Самуил и этого права не имел, тем более спать. В 6 главе 3 книги Царств можно найти ответ. Весь храм был 15 метров высоты, а святилище – только 10 метров. Значит, над святым святых находилось помещение 5-метровой высоты. Это, вероятно, горницы, более одной, о которой говорится во втором Паралипоменон 3.8.10. Там, по-видимому, и жили Илий с Самуилом, где ковчег Божий только этажом выше. Днем первосвященник наблюдал за входящими в храм, а ночью был в непосредственной близости с местом пребывания Господа. Разум наш должен быть бдительным днем, а ночью испытывать Божью близость. Об этом в главе «Не давай места дьяволу» впереди. Мы прощаемся с древним храмом. Слава Богу за то, что Он нашел нужным оставить Его чертежи на страницах Ветхого Завета. Новый Завет нас уверенно направлял в Ветхий, где сквозь тысячелетия проступают контуры нашего с вами прообраза, вглядываясь в который, мы лучше понимаем теперь собственную структуру. Это гармония двух заветов, рожденных в разные тысячелетия эпохи, в разных империях древнего мира, от Вавилонской до Римской, подтверждает слова Божии. «Я бодрствую над словом моим» Иеремия 1.1.2. И потому остался неповрежденным дух Писания, несмотря на обстоятельства и время. Мы оставляем храм. Многие еще побудут в нем, ища ответы на труднопонимаемые темы в самопознании. Предметы храма пролили уже немало света, дав материал для замечательных трудов ряда богословов, например, золотые брусья и другие. А мы пойдем теперь дальше, в более глубокие горизонты изучаемой темы, не выпуская из рук светильника Божьего Слова Библии. Между душою и духом. Что находится там? Есть ли меж ними граница? И как сообщаются эти области в человеке? В эту глубину проникнуть непросто. Сколько я не изучал этот вопрос, границы между душой и духом я так и не нашел, заявил один проповедник. «Если такой, как Кани, нашел, то, может быть, ее и нет?» – подхватили некоторые. Но Библия говорит, что она есть, что Слово Божие может провести нас в эту таинственную область нашего естества. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4.12. Значит, существует еще один мостик между душою и духом. Порассуждаем о нем. Одна сторона его находится на берегу нашего «я», то есть в области сугубо человеческого. Второй конец мостика – в духе, там, где обитает Дух Святой, в непосредственной близости с ним. И хотя он весь остается деталью человеческого естества, все же частично несет на себе отсвет божества от близости с ним. Такие особенности присущи в нашем естестве только совести. Мы чувствуем, что это наше, человеческое, и вместе с тем видится в ней нечто божественное. Примеры рассуждения о совести в христианской литературе. Голос страстей может быть громче голоса совести, но голос страстей совсем другой, чем тот спокойный и упорный голос, которым говорит совесть. И как ни громко кричат страсти, они все-таки робеют перед тихим, спокойным и упорным голосом совести. Голосом этим говорит вечное, божественное, живущее в человеке. Самое наличие совести в человеке говорит уже о какой-то высшей инстанции, которая назначила и постановила перед ней высокие цели, которые мы не можем иногда назвать нашими целями. Самые отъявленные безбожники не свободны от этого странного чувства и нежелательного для них контроля. С нею Герои, аскеты, мученики, святые. Без нее – нечестивцы, воры, злодеи, преступники. Совесть – это стрелка компаса. Она движется с места только тогда, когда несущие ее сходят с пути в сторону. Завидуют тем, чья совесть без стука входит в обители разума, и ей не приходится долго стучать, добиваясь аудиенции. Эти мысли, несомненно, несут в себе ценности, но еще не раскрывают механизма совести, который нас сейчас интересует. А знать его желательно, и в этом немало практической пользы для христианина и людей вообще. Разномыслия в этом вопросе порождают разнодействие и порою довольно ощутимые даже в среде людей одних убеждений. Одна из бесед о совести в христианской среде началась так. Прочтем Матфея 7:24-29. Притча о постройке на песке и камне. Что такое песок? Где-то в горах рушились скалы, дробились камни, и все это выносилось рекой на равнину, и там откладывалось в виде гравия и песка. Песок – это наносной слой. Рушились некоторые религиозные, философские, народные представления о чем-то. Все это выносилось рекой времени, и где-то откладывался наносной слой. И часто на таком непрочном основании покоятся постройки наших понятий об отдельных вопросах. Кое-что и у нас покоится на песке. «Это еще как сказать?» – возражают из зала. «И смотря у кого?» – последовала еще одна фраза. «Ну хорошо, проверим. Скажите, что такое совесть?» После некоторых раздумий послышались ответы. «Это неподкупный судья!» «Так и запишем. Неподкупный судья – песчинка из высказываний Иоанна Златоуста. Дальше. Это лучший контролер. Так, эту крупинку принесло из автобуса. Есть такое воззвание к безбилетникам. Голос Божий в человеке. Это Кант. Божественное начало в человеке. Это профессор Бетекс. Разум плюс воля. После того, как источник самых различных определений иссяк, залу был задан вопрос. «Ну что? Один предмет, а как различны понятия о нем? На чем же остановимся?» Большинство голосов решили. «Совесть – частица божества в человеке. Это Бог в человеке». «Проверим». «Если это Бог, он должен оставаться неизменным всегда и везде. Но то, что позволяет некоторым жителям Крайнего Севера их совесть, наша никогда не позволит нам. И напротив, их будет мучить совесть за что-то не сделанное, как и нас за это же, но сделанное. Еще. Я что-то говорил или делал вчера. Совесть молчала. Сегодня мне помогли увидеть, что это неверно, плохо. С этого момента совесть уже не позволит мне повторять вчерашнее. Если это Бог, почему Он не судил меня вчера? Или не видел, что я был неправ и заговорил лишь сегодня? Послушаем Библию о совести. «Имей я добрую совесть» 1 Тимофею 1:19. Значит, может быть и недоброе. Осквернены и ум их, и совесть. Титу 1:15. Кровь Христа очистит совесть нашу. Евреям 9:14. С совестью, признающую идолов. 1 Коринфянам 8:7. Больше того, очистивши сердца от порочной совести. Евреям 10:22. Так где же здесь божество? Это что-то наше с вами, что мы должны содержать в порядке и одновременно прислушиваться к нему. Так что же такое совесть? Давайте поступим по совету Библии. Копал, углубился и положил основание на камни. Уберем наносной слой и попытаемся разглядеть механизм совести. Вернемся к самой первой схеме – дух, душа и тело. Дух – это место обитания Бога. Но безбожник не имеет такого жильца в себе. У него есть свой Бог, какой-нибудь идеал. Это тот, кого человек добровольно избирает своим Богом, желает быть похожим на него, подражает ему. Это лучший образец в его представлении, на который он равняется. Функция совести заключается в том, чтобы регулировать отношения между душою и духом, а точнее между разумом и Богом или идеалом. Она постоянно указывает разуму на того, кого он избрал своим Богом и позволил ему занять горницу духа. Она говорит: «А он бы не так поступил», «А он никогда бы так не сказал», «А он бы пошел другим путем», «Ведь ты его добровольно избрал своим образцом», «Будь добр поступать, говорить и мыслить, как он». И мы перестраиваемся, желая подражать своему идеалу. В итоге совесть подгоняет нас под избранный нами образец, делает нас похожими на него. А идеалы бывают разные. Так как есть много богов и господ много, помимо единого. 1 Коринфянам 8:5. У начинающего физика – Эйнштейн или Курчатов, у деятелей искусств – свои боги, у политиков – свои, даже у жуликов, и то есть идеалы по роду своему. И кто бы ни был избран человеком в качестве бога и занял его дух, истинный ли бог, человеческие ли идеалы и боги, совесть будет беспристрастно указывать разуму на того, кого он избрал своим образцом, сходство с которым он желает достигнуть. И сколько богов, столько видов и совести. И признающая идолов, и скверная, и нечистая, или же чистая, свободная. Совесть будет вести человека к полнейшему сходству с его идеалом. Мы узнали первое условие, от которого зависит совесть. Кто наш Бог? Но все человеческие боги и идеалы, даже самые лучшие, несовершенны. А значит, не может быть совершенным и сам человек, и заодно и совесть его, зовущая к несовершенному образцу. Но вот в духе человека поселяется совершеннейший образец – Христос. Это тот, в ком самые придирчивые критики не отыскали еще ни одного темного пятна. Христианин может теперь доверяться своей совести смелее. А почему не полностью? Потому что здесь второе условие. Сколько мы знаем его? Например, вчера я пользовался какой-то фразой, и совесть не судила меня. Сегодня, познавая Христа в Писании, я прихожу к выводу, что он никогда бы так не говорил, как я. Получив это знание, совесть больше не позволит мне произнести ту же фразу. Так же обстоят дела с мыслями и поступками. Поэтому чем больше я познаю Христа, тем лучше указывает моя совесть мне на нюансы его безгрешной личности, судит мои мысли, слова и дела и ведет меня путем преображения в его образ. А это дает больший простор его духу освещать меня и мою совесть. Кровь Христа очистит совесть вашу. Титу 1:15. Итак, два условия. Кто живет во мне и сколько я знаю его? В свете наших рассуждений становится более понятным приглашение Христа. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Познание Христа – это прекрасно. Человек, отведавший это замечательное духовное блюдо, не потянется больше к чечевичной похлебке человеческих мудрствований вокруг главнейших вопросов бытия. Он вместе с апостолом Павлом скажет: «Да и все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых». Филиппийцам 3:8-10:11. Совесть – это такой чувствительный и хрупкий прибор, помещенный между душою и духом. К его показаниям мы должны быть очень внимательны, обязаны беречь и содержать в порядке и временами сверять с эталоном непорочной совести Христа. «Подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть» – Деяния 24:16. Ее можно сравнить с манометром на паровой турбине. Турбина не остановится, если повредить манометр или не обращать на него внимания, но это приведет к тяжелым последствиям. Совесть – это, как уже сравнивалось, стрелка компаса на корабле. И если ею пренебрегать, тоже будет беда. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере, таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. 1 Тимофею 2:19-20. Этих пренебрежение к совести завело так далеко от истины, что они, будучи христианами, начали богохульствовать. Пренебрежение к совести может увести еще дальше, на путь вражды с Богом, вразрез с Его учением, и, похоже, они не испытывают каких-то угрызений совести. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. 1 Тимофея 4:2. Вероятно, сгорает в сознании что-то, следящее за показаниями совести, или же не выдерживает сама совесть и перестает угрызать человека. Такие обычно заходят очень далеко. Рогозин назвал совесть верховным трибуналом, непрерывно заседающим в человеке. Дай Бог нам почаще являться на суд своей совести, не дожидаясь суда извне. Для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? 1 Коринфянам 10:29. Совесть, наделенная полномочиями обличать, Иоанна 8:9, свидетельствовать, Римлянам 2:15, судить, 1 Коринфянам 10:20, все же не выше разума. Она может указывать ему ради его же блага, и его дело прислушаться или отвергнуть. А права в отношении разума такие же, как, скажем, у стрелки спидометра в отношении водителя. Он может и сбросить газ, и добавить еще. А что касается работы совести на пользу лжебога, избранного человеком, это уже вопрос программы, заложенной в совесть тем, чему научен человек с детства. Если он не слышал о Боге, его совесть не судит за неверное отношение к нему. Но если он узнает его, хотя отчасти, совесть вступит в свои права. До уверования у многих из нас была нечистая, порочная совесть из-за таких же идеалов. После рождения свыше процесс обновления затронул и нашу совесть. Кровь Христа очистит совесть нашу. И неудивительно, что в самом начале разговора о мостике между душой и духом мы говорили об отсвете божественности на одном из концов этого моста, который покоится в области непосредственной близости Бога. Потому христианские мыслители видят немало божественного в совести тех людей, которых обновил Христос. но она сама остается нашим достоянием, и мы ответственны перед Богом за нее. Между умом и сердцем. Пожалуй, наибольший разлад в себе человек обнаруживает именно здесь. Умом понимаешь, это неразумно, даже глупо, а сердце твердит свое, как, например, в истории поздней любви Гёте, сделавшего в свои 74 года предложение 19-летней Ульрике. Когда сознаешь, что в данной ситуации лучше сохранить спокойствие, а сердце не внемлет этому, когда лучше промолчать, снизойти, уступить, а чувства, вырываясь из-под контроля, вводят язык и затем все тело в грех. «Воспламенилось сердце мое во мне» — Псалом 38:4. Или же видишь прямой путь с несомненными положительными результатами в конце, а сердце, предвкушая страдания, парализует и тело или указывает ему скользкую кривую тропинку. Вспомним на несколько минут древний храм. Рабочим местом первосвященника был притвор в точке его соединения со святым, куда он периодически заходил для контроля. А закончив работу и идя на отдых в свою горницу, он еще раз проходил через святое, окидывая его хозяйским глазом. Наш разум тоже целый день разбирается в посетителях ума, в пришедших мыслях, в видео и звукоинформации и временами вникает в сердце. Что же делается там? И хорошо поступают те христиане, которые перед сном находят время еще раз заглянуть в свое сердце. Может быть, там бродят помыслы в сердце, Псалом 72:7. И, отправившись на покой, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает, Псалом 76:7. А днем непрерывный контроль и распоряжение, кому что делать или чего не делать. И если разум авторитетен, не потеряла власти в человеке, то любая команда должна беспрекословно исполняться. Но здесь мы и обнаруживаем порою непорядок. Многие его повеления часто остаются невыполненными, а многое сделано вопреки его воле. Мы подошли к этому короткому и емкому слову – воля. Не в смысле свободы вышел на волю, даже не как чье-то хотение, да будет твоя воля, а как деталь нашего естества. Думается, что воля – это исполнительный орган души, в который входят представители трех служб человека – сердца, ума и тела. И когда разум дает свое повеление, один выполняет хорошо, другой хуже, а третий совсем не исполняет. Когда все три компонента в безоговорочном послушании разуму, а он в послушании Духа Святого, эта духовная высота человека, ему по силам будет все, что возможно человеку, и больше того. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4:13. Дело совершится и тогда, если в исполнительном органе два из трех будут действовать по указанию разума в любом наборе. Ум и сердце. Они смогут подчинить делу и тело. Ум и тело смогут обуздать бунтующие чувства, и нам часто приходится их обуздывать. Сердце и тело. Порою ум смолкает, но мы понимаем это сердцем. Если же два из трех будут против, многое останется не сделанным. Сила воли – это степень подчиненности разуму, а разума – идее, в общем, или Христу у христиан. Когда миссионер Элиот внял побуждению свыше отправиться с миссией в район племени Ауков, он, наверное, крепко задумался. Образно говоря, разум собрал свой исполнительный орган и изложил поставленную Богом задачу. Каждому из трех была отведена определенная часть труда. Уму – составить программу действий. Сердцу – мобилизовать нужные чувства. Телу – осуществить на деле все намеченное умом и сердцем. Ум, наверное, не спорил. Сердце, наученное Христом любить людей, тоже. А тело, думается, встретило задание без особого восторга. Но большинство «за», и Элиот ступил на пальмовый берег, где и погиб. Через несколько месяцев Бетти, жена погибшего миссионера, также услышала в глубине своего естества голос Духа Святого, призывающего продолжить дело мужа. Задумалась и она. И без сомнения, нелегко было подчинить этой задаче тело, помнящее о трагедии на Пальмовом берегу. Но христиане учатся господству над своей ветхой природой, и Бетти Элиот прекрасно справилась с тем, что начал ее муж в племени ауков. Не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Галатам 1.16. Это акт воли. Сила кроется в мере подчиненности авторитету разума. А сам разум черпает силу и власть от Всемогущего. От него же и мудрость, сходящая свыше, чтобы предъявлять разумные требования компонентам своего естества. Он смиренно склоняет голову перед Богом и говорит: «Да будет воля Твоя» Матфея 6.10, и начинает давать соответствующие распоряжения телу, уму, сердцу, чтобы исполнить волю Божию. Волевого человека отличает решительность, самообладание. Не просто перед допросом зашить себе рот нитками или пришить к телу два ряда пуговиц. Из лагерной практики одного христианина до его уверования. Или держать руку в огне и с улыбкой разговаривать со своими палачами, как спартанец Муций Сцевола. Или же как японский камикадзе, с улыбкой забирающийся в кабину своего самолета бомбы, чтобы через десяток минут разлететься в клочья. Где истоки этой железной воли, этой подчиненности разуму? Первая причина – охваченность, наполненность или одержимость разума каким-то духом, идеей, Божьим духом или иным. Когда эта исполненность пронизывает все уголки личности, она не остановится ни перед чем. Так идет человек на подвиг. Вторая причина кроется в области чувств. В любви к погибающему ребенку мать не остановится ни перед чем и меньше всего будет спрашивать согласие у тела в критический миг. Оскорбленные чувства ставили противников на дуэль, хотя разум и пытался предотвратить бессмысленную смерть. Чрезмерно подавленные чувства приводят порою к самоубийству. В общем, чрезмерно возбужденные чувства, свергая разум, толкают человека на самые рискованные шаги. Это тоже охваченность, вернее, одержимость духом. Знакомый по службе в армии молодой человек оставил записку о пустяковой обиде, поднялся на 36-метровую мачту с прожекторами и бросился на бетон причала. С одной стороны воля, с другой – одержимость. Священное Писание побуждает нас познавать волю Божию, благую, угодную, совершенную, и готовить себя для разумного служения. Это значит воспитывать свои чувства, приучать тело к повиновению и обновлять свой ум по образцу ума Христа. Тогда разуму нетрудно будет управлять нашим естеством. Мы будем волевыми людьми и на пути к доброму не остановимся перед опасностью. Христос прекрасный образец в этом отношении. Сердце, преисполненное любовью, и ум, знающий о высокой цели, стоящей перед Христом, и тело, воспитанное в послушании Духу, позволили безропотно покориться разуму, а он, в свою очередь, покорился Богу со словами: «Вот иду, исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:7. В итоге совершен величайший и разумнейший подвиг спасения мира. И этому подвигу Христос отдал свою молодость, все, что имел в земной жизни. А безволие – одна из неприятнейших черт, делающая человека ненадежным, непостоянным, медлительным, способным подвести. Он часто становится рабом чьей-то воли. Мы в какой-то мере ознакомились с географией духовного мира человека, выявили границы отдельных его частей, обнаружили связи между ними. А теперь присмотримся к событиям, протекающим в душе. Поговорим о нашем мышлении, о мыслях.